Раскольников нарочно пошевелился и что-то погромче пробормотал, чтобы виду не подать, что прячется. Потом позвонил в третий раз, но солидно и без всякого нетерпения. Дверь, как и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и опять два острые и недоверчивые взгляда уставились на него из темноты. Он взялся за дверь и потянул ее к себе, чтоб старуха как-нибудь не вздумала опять запереться. Пошел прямо на нее. Та отскочила в испуге, хотела было что-то сказать, но как будто не смогла. «Здравствуйте, Алена Ивановна!» — начал он как можно развязней, но голос не послушался его. «Я вам вещь принес». Старуха взглянула было на заклад, но тотчас же уставилась прямо в глаза незваному гостю. Прошло с минуту. Ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась. Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно. До того страшно, что, кажется, смотря на так еще с полминуты, то он бы убежал от нее. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками. Она вскрикнула, но очень слабо. И вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. Он положил топор на пол подле мертвой, полез ей в карман, стараясь не замараться текущую кровью. Ключи он тотчас же вынул и побежал с ними в спальню. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и может очнуться. Бросив ключи, он побежал назад. Сомнения не было, что она мертвая. Крови меж тем натекла уже целая лужа. Он заметил на ее шее снурок, дернул его, но снурок был крепок и не срывался. После двухминутной возни разрезал его. На снурке были два креста, кипарисный и медный, и, кроме того, финифтиный образок. И тут же вместе с ними висел замшевый засаленный кошелек. Он был очень туго набит. Раскольников сунул его в карман, не осматривая. Кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню. Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то все неудачно, не вкладывались они в замки. Вдруг он припомнил и сообразил, что этот большой ключ должно быть от какой-нибудь укладки. Он бросил комод и тотчас же полез под кровать. Там стояла значительная укладка, побольше аршина в длину. Зубчатый ключ как раз пришелся и отпер. Сверху под белую простыней лежала заячья шубка, крытая красным гарнитуром. Но только что он пошевелил это тряпье, как вдруг из-под шубки выскользнули золотые часы. Между тряпьем были перемешаны браслеты, цепочки, серьги, булавки. Он стал набивать ими карманы, панталон и пальто, но не успел много набрать. Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Он схватил топор и выбежал из спальни. Среди комнаты стояла Лизавета с большим узлом в руках и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая, как полотно. Он бросился на нее с топором. Губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться. Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку далеко не до лица и медленно протянула ее к нему вперед. Удар пришелся прямо по черепу. Страх охватывал его все больше и больше. Ему хотелось поскорее убежать отсюда. Впрочем, заглянув на кухню и увидав на лавке ведро, он догадался вымыть руки и топор. Затем все оттер бельем, которое тут же сушилось на веревке. Он помочил тряпку и оттер сапоги. «Боже мой, надо бежать, бежать!» Он уже ступил было шаг на лестницу, как вдруг послышались чьи-то шаги. Шаги были тяжелые, ровные, неспешные. Когда уже гость стал подниматься в четвертый этаж, тут только он весь встрепенулся и успел быстро проскользнуть из сеней в квартиру и притворить за собой дверь. Затем схватил запор и неслышно насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Незваный гость был уже у дверей. Они стояли теперь друг напротив друга, как давеча, он со старухой. Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил. Прислушался. И звякнул еще раз. И вдруг изо всей силы стал дергать ручку у дверей. В ужасе смотрел Раскольников на прыгавший в петле крюк запора. «Да что они там, дрыхнут или передушил их кто? Треклятые!» Заревел он, как из бочки. Мелкие поспешные шаги послышались на лестнице. Подходил еще кто-то. «Неужели нет никого?» — закричал подошедший. «Здравствуйте, Кох. У дворника не спросить ли? Да ведь она же никуда не ходит». И он еще раз дернул за ручку замка. «Стойте!» — закричал вдруг молодой человек. «Смотрите! Видите, как дверь отстает, если дергать?» «Ну? Да как же вы не понимаете? Если б все ушли, так снаружи бы ключом заперли, а не на запор изнутри. А тут... Слышите, как запор брякает? А чтобы затвориться на запор изнутри, надо быть дома, понимаете?» Дверь снова начали дергать. «Стойте!» — закричал опять молодой человек. «Не дергайте! Тут что-нибудь да не так. Вы ведь звонили, дергали, не отпирают. Значит, или они обе в обмороке, или...» «Что?» «Я ведь в судебные следователи готовлюсь. Тут очевидно что-то не так!» Горячо вскричал молодой человек и бегом пустился вниз по лестнице. Кох остался, пошевелил еще раз тихонько звонком. Раскольников стоял и сжимал топор. Время проходило, минута, другая, никто не шел. «Однако, черт!» — закричал Кох и в нетерпении, бросив свой караул, отправился тоже вниз, стуча по лестнице сапогами. Шаги стихли. Раскольников снял запор и, совершенно уже не думая, вышел, притворил как мог плотнее дверь за собой и пустился вниз. Он уже сошел три лестницы, как вдруг послышался сильный шум ниже. Куда деваться? Он побежал было назад, в квартиру, но в то же самое мгновение несколько человек стали шумно подниматься на лестницу. «Они!» В полном отчаянии пошел он им навстречу, будь что будет. Они уже сходились, оставалась всего одна только лестница, и вдруг спасение! В нескольких ступеньках пустая и настежь отпертая квартира. Та самая квартира второго этажа, в которой красили рабочие, а теперь как нарочно ушли. В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной. Они прошли мимо, в четвертый этаж. Он выждал, вышел на цыпочках и побежал вниз. Быстро повернул налево по улице. Не в полной памяти прошел он в ворота своего дома. Дверь в дворницкую была притворена. Он успел уложить топор на прежнее место, даже поленом прикрыл. Ни единой души не встретил до самой своей комнаты. Хозяйкина дверь была заперта. Войдя к себе, сразу бросился на диван. Так пролежал он очень долго. Резкие вопли с улицы разбудили его. Он сел на диване и тут все припомнил. В первое мгновение он думал, что с ума сойдет. Потом вспомнил, что кошелек и вещи, которые он вытащил у старухи из сундука, все до сих пор у него по карманам лежат. Мигом бросился их вынимать, выбрасывать на стол, всю эту кучу перенес в угол. Там были разодраны обои, тотчас же он начал все запихивать в эту дыру под бумагу. Вошло. Пришла в голову странная мысль. Может быть, и все платье в крови. Вспомнил, что и на кошельке была кровь. Мигом выворотил карман. Так и есть. На подкладке следы, пятна. Сжечь. Нет, лучше выйти куда-нибудь и все выбросить. Но вместо того голова опять склонилась на подушку. Разбудил его сильный стук в дверь. Он снял крюк. Настасья пришла с дворником. «Вам повестка из конторы». «Никаких я дел не имею с полицией. И почему как раз сегодня?» — думал он в мучительном недоумении. Когда они ушли, Раскольников бросился было на колени молиться, но даже сам рассмеялся. Не над молитвой, а над собой. «Пропадут к пропаду. Все равно».